Но эта женщина ничего ему не говорила. А без этого импульса, без провокации, он не мог действовать. А если он не будет действовать, он окажется во власти цепей. Машина, за которой он ехал, остановилась перед домом. Младшая женщина вышла, помахала водителю и пошла в дом. Вторая снова тронулась, а он поехал следом, все еще не зная, что делать. Но тут цепи стали шептать ему, объясняя. Он должен как-то спровоцировать ее, чтобы она спровоцировала его. И у цепей была своя идея на этот счет. Но для этого нужно было очень точно все подгадать. А они сомневались, что он сумеет это сделать. Он решил доказать им, что они ошибаются. Теперь он ехал за женщиной по дороге, петляющей по парку. Вокруг никого не было. Место казалось подходящим для действия. «Здесь?» — спросил он цепи. Цепи что-то пробормотали в знак согласия. Впереди, на краю парка, был светофор. Горел зеленый, но цепи убедили его, что скоро свет сменится. Он осторожно обогнал машину женщины и поехал прямо спереди нее. Загорелся желтый. И он немного ускорился, как будто собираясь проехать перекресток, прежде чем загорится красный. Затем он хорошенько вдавил тормоз, и, конечно, женщина врезалась в него сзади с резким ударом. Столкновение не было достаточно сильным, чтобы принести большой ущерб, но свою цель оно выполнило. Он съехал на обочину, поставил машину на ручник и вылез. Женщина отъехала от его фургона на несколько метров и вышла с озабоченным выражением лица. Он подошел к своему фургону сзади и изучил нанесенный обеим машинам ущерб. Когда подошла женщина, он попытался объяснить ей, что произошло, и извиниться. «Я...» — стал заикаться он. На лице женщины вдруг отразилась симпатия. «О, бедняжка!» — сказала она. «Конечно же, это моя вина. Пойду найду свою страховку». Женщина вернулась в машину и открыла бардачок. Он почувствовал именно тот приступ агрессии и злости, который был так ему нужен. «О, бедняжка!» — сказала она. «Что она себе позволяет? Он что, ребенок?» Он открыл заднюю дверь своего фургона и достал тяжелую связку цепей. И стал ждать, держа цепи за спиной одной рукой. Когда женщина снова приблизилась, он указал на свой задний бампер, как будто пытаясь привлечь ее внимание к повреждениям. «Что там?» — спросила она. Когда она наклонилась, чтобы взглянуть получше, он ударил ее по затылку связкой цепей. Она упала именно так, как было нужно, головой в кузов фургона, полностью без сознания. Так что ему осталось только поднять ее ноги в фургон и закрыть дверь. Когда он уезжал, цепи молчали. Он знал, почему. Они были восхищены. Они не ожидали, что он проделает все так смело и ловко.